10 августа поездом вернулись на родину наши спортсмены, принявшие участие в открытых соревнованиях по фигурному катанию за Кубок Азии 2016 года. Рюм Дэок и Ким Чжу Сих в парном выступлении среди взрослых заняли первое место, а Пак Со Хян и Сон Нам И второе место. На личном женском первенстве среди юниоров второго класса фигуристка Ро Хян Ми заняла второе место, а на личном мужском первенстве среди юниоров Хан Гэм Чур вышел на третье место.